Толпа слушала. Дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Еще рычали голоса, но уже сердца разгорались. То тут, то там слышалось: «А что ж, он правду говорит. И пусть идет, и пойдем!» Появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана. Он отдирал ее, показывал старые раны. Лицо его было исступленно бледно. Паника утихла. Навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии летели телеграммы самого решительного содержания. Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней в районе станции Тимошевской удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Красные двинулись двумя колоннами на выселке в Кореневку. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье. Сыку Северо-Кавказской республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях. В те же дни, в конце мая, когда Деникинская армия выступила во второй кубанский поход, над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска. Этот бунт был первым, заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с 14 года из живших в России чехов, затем из военнопленных, оказались после октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела. Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом непростым. У чехов еще жило отношение к России как будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к Рождеству, по старой традиции говорили: «Ядного гуса для руса». Чешские дивизии, уходя с боями от наступающих на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австрогерманцами. Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, об их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны. 14 мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми. Челябинский совдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У совдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красноармейцы. Пришлось уступить. Весть о челябинском инциденте полетела по всем эшелонам. И взрыв произошел, когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя Высшего военного совета республики. Все совдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Так как у чехов была превосходная дисциплина, паянность и боевой опыт в изобилии пулеметы и пушки, а у совдепов плохо вооруженные отряды Красной гвардии без опытного командования, то не совдепы, а чехи разоружили совдепы и стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска. Бунт начался в Пензе, где совдеп выслал навстречу 14 тысячам чехов 500 красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок экспедиции заготовления государственных бумаг. В большом бою разбили красных под Безенчуком и Лепягани и заняли Самару. Так образовался новый фронт гражданской войны, быстро охвативший огромное пространство Волги, Урала и Сибири. Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста. Белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, ненужные вывески и асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью. Направо, куда глядел доктор, на площади торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск, прикрывавший памятник Александру II. Сбоку стояла пушка. Кучка обывателей ворочила булыжники, что-то копало, явно бессмысленное. Тут были и протоиерей Славохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Трамбов, и когда-то большой барин, седой красавец, помещик Куроедов. Все клиенты Дмитрия Степановича — партнеры в винт. Красноармеец, поставив винтовку между ног, курил, сидя на тумбе. Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, фыркал ноздрёй в седые усы. Пульс у него был 105. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках, прикрывавших забитое зеркальное окно ювелирного магазина Лебера, бельмом белел приказ Ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементам. На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе «Здравствуйте, прощайте» из кокосовой мочалки и в чесучевом пиджаке довоенной постройки. Человек крался вдоль стены и, поминутно озираясь, подпрыгивал, как будто над ухом его стреляли. Мочального цвета волосы его висели до плеч, рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу. Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно пытавшийся пробудить в Даше красивого зверя. Он шел к Дмитрию Степановичу, и дело, видимо, было настолько серьезно, что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов. Увидев доктора в окошке, Говядин отчаянно взмахнул рукой, что должно было означать: «Ради Бога, не глядите, за мной следят!» Оглядываясь, прижался к стене под объявлением ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами. Через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода.